«А вы кто такой?» Неожиданным басом осведомилась Лариса. «Я-то?» Свернув извлек из кармана красную книжечку с гербом, удостоверение почетного милиционера, распахнул ее, демонстрируя Ларисе свою фотографию. «Я веду дело об избиении гражданина Кузьминского и о краже в его квартире». «Тебя обокрали, Витя?» — удивилась Лариса. «Что-то незаметно». «Да так, по мелочам», — успокоил ее Виктор. «Все-таки давайте в комнату пройдем». Втроем уселись вокруг журнального столика, и Смирнов начал речь. «Дела такие, Виктор Ильич. Исследование замка показало, что он был открыт не отмычкой, а ключом. Однако свежие засечки на металле говорят, что ключ не из положенного к замку набора, а был изготовлен по не совсем качественному оттиску. Вопрос первый. Кто в последнее время навещал вас в квартире и мог внезапно сделать оттиск?» «Я пока никого не обвиняю. Нет, я просто хочу очертить круг подозреваемых». Смирнов походя мазнул взглядом по Ларисе и вновь обратился к Виктору. «Подумайте, Виктор Ильич, это очень важно». «Ну, режиссер мой один заезжал, вяло думал Виктор. Вот Лариса была». «Почему вы считаете, что оттиск с ключей сделал именно здесь, в доме?» — не выдержала Лариса. «И почему в последнее время?» «А потому, дорогая Лариса, для того, чтобы сделать оттиск где-то, необходимо вытащить ключ из кармана Виктора. Здесь же он висит на гвоздике у двери. Ну, а насчет последнего времени...» Виктор Ильич поменял замок перед отъездом в киноэкспедицию. «Так-то». Помолчали, потому что Смирнов хотел паузы. Сам же ее прервал. «Пойдем дальше. На письменном столе и на внутренних поверхностях его ящиков обнаружены отпечатки пальцев. Не ваших, Виктор Ильич, чужих. Кому из гостей вы позволяли рыться в ваших бумагах?» «Никому», — твердо ответил Виктор. «Лариса, вы искали что-нибудь в письменном столе?» — тихо поинтересовался Смирнов. «Нет», — Лариса встала. «Мне надоело все это, Виктор, я пойду». «Не надо так, Лариса, я ведь пока с вами по-хорошему». Смирнов поймал ее за руку, усадил. «А могу и по-плохому». «Так вы рылись в столе?» «Нет», — повторила Лариса. «Ну что ж, проверим». «Я на кухню заглянул, заметил, что вы шампанское пили. На вашем бокальчике, естественно, следы ваших пальчиков остались. Проверим, сравним». «Нет, так нет». «А если да?» «А если да, вы меня в тюрьму посадите?» — надменно полюбопытствовала Лариса. «Ну, так уж сразу и в тюрьму». Смирнов опять улыбался, любуясь дамочкой. «Если не сразу, то когда?» — продолжала задираться Лариса. «Ну, все зависит от того, Лариса. Скажите вы правду или будете врать?» «Ну, лазила я в стол, лазила». «Вот, сказала правду». «Эту правду я бы и без вас узнал. Меня другое интересует». «Зачем?» «Да просто так. Хотелось узнать, чем мой Витя дышит». «Кому хотелось узнать?» «Кому, кому? Мне». «Пойми, девонька моя, когда ты со мной в чистую отказку играешь, ты соучастница воровства, наводчица. Я же почти уверен, что тебя, воспользовавшись твоим простодушием, попросили сделать маленькое одолжение за какие-то услуги тебе оказанные». «Кто тебя попросил, Лариса?» «Он?» У Смирнова в ладони, как у Акопяна, почти неизвестно, откуда оказалась фотография, которую он вплотную поднес к глазам Ларисы. «Удоев?»